Глава вторая. Сэр Робин Нокс Джонстон. Встреча с живой легендой. Встреча мечта. Встреча, изменившая меня. Все это в полной мере можно отнести к моему личному знакомству с корифеем океанских гонок, британским яхтсменом сэром Робином Нокс Джонстоном. Октябрь 2017 года. Я приехал в Лондон на конференцию Международной нефтяной недели. Это ежегодное знаковое мероприятие в области энергетики, которое собирает ключевых игроков и спикеров среди министров энергетики и глав крупных нефтегазовых компаний. Еще в Москве я нашел электронный адрес Робина Нокса Джонстона и написал ему: «Планирую быть в Лондоне в такие-то даты. Очень хотел бы встретиться и взять интервью». Мне пришел ответ, в котором было сказано, что Нокс Джонстон будет читать лекцию в Национальном морском музее на улице Ромни-Роуд, прямо у самого Гринвича. Выступление сэра Робина в музее совпадало с последним днем конференции и моим свободным временем в Лондоне, в которое я планировал посетить легендарный парусник Кати Сарк в Гринвич-Виллидж. Я сделал несколько эксклюзивных интервью на английском и арабском и с чувством выполненного долга сел в метро, чтобы добраться до станции Кати Сарк, ближайшей к легендарному паруснику-музею. По набережной Темзы не спеша дошел до памятной таблички, посвященной Петру Первому. Будущий российский император в 1698 году останавливался в доме в районе Дептфорд, принадлежащем писателю Джону Эвелину. Рядом доки и верфи, которые Петр I мог посещать для ознакомления с процессом закладки новых судов. Об этом гласит табличка на набережной. Здесь же, у стоящего на вечной швартовке знаменитого парусника Кати Сарк, у меня была назначена встреча с Робином Нокс Джонстоном. Это легендарное изящное судно, самое знаменитое в серии так называемых «чайных клиперов», которые бороздили воды Мирового океана во второй половине XIX века. Морской историк Франко Джоржетти писал: «Британские клиперы соревновались в особого рода гонках на чайных трассах. В 1866 году не менее 16 клиперов встало на известную стоянку «Пагода» в порту Фучоу на реке Мин под погрузку своего ароматного груза. Тремя годами позже с верфи Скотт и Линтон в Думберте, Шотландия, сошла Кати Сарк, ставшая самым знаменитым судном этого класса и единственным сохранившимся до наших дней. Я поднялся на Кати Сарк. Все здесь напоминало о дальних странствиях и довольно тесные каюты, в которых неделями или месяцами жил экипаж, и широкая палуба, где в шторм матросы боролись за курс следования и живучесть парусника, и высокие мачты с парусами, приводящими в движение корабль в любую, кроме штиля, погоду. Из углубления под судном, поднятым над землей, осмотрел корпус и днище. В условленное время подошел сэр Робин Нокс Джонстон. Все просто и по-настоящему. Темные брюки, синий плащ-пальто, рубашка и галстук с вышитым якорем. Мы пожали друг другу руки, и я пригласил его в кафе, которое находилось внизу, под Кати Сарк. Сели за столик, и я достал диктофон. О Робине Нокс Джонстоне я знал давно. Я читал его книгу о первом безостановочном одиночном походе вокруг земного шара, совершенном в 1969 году. Это была эпоха открытий. 29 мая 1953 года новозеландец Эдмунд Хиллари и шерпа Тенцинг Норгей совершили успешное восхождение на высочайшую вершину мира – Эверест. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил полет в космос, открыв новую эпоху в освоении космического пространства. Страны Европы и Советский Союз уже в полной мере оправились от последствий Второй мировой войны, и люди жили эпохой открытий. Человечество искало новых героев, и ими становились простые люди. Советский летчик-испытатель, новозеландский пчеловод, гималайский носильщик грузов высокогорных экспедиций и британцы, среди которых был сэр Фрэнсис Чичестер, совершивший кругосветный одиночный переход на яхте с заходами в порты и марины. За это он был посвящен в рыцари с присвоением титула сэр королевы Великобритании Елизаветы II. оставался еще один непокоренный рубеж – одиночный безостановочный переход вокруг земного шара на яхте без захода в порты и марины. В 1968 году британская газета «Sunday Times» выступила с предложением провести именно такую гонку. Тогда 9 отчаянных людей вышли на старт. По условиям и оснащению эта гонка была сравнима с экспедициями 17-го столетия. До финиша дошел лишь Нокс Джонстон, проведя в океане 312 дней. Об этом снято много фильмов и написано немало книг, среди которых, конечно, книга самого Нокса Джонстона «Под парусом в одиночку вокруг света». Первое одиночное безостановочное кругосветное плавание. Эту книгу я читал в походе по Жигулевским горам, а потом, пересекая Волгу на пароме, мы с Сашей Пановым ее обсуждали. И вот передо мной этот удивительный человек. Сэр Робин смотрит на меня и улыбается. Его лицо открыто, в нем нет гордыни или чувства превосходства над другими. Он с вниманием слушает и слышит. Я спросил его в начале о лекции. Выяснилось, что он выступал перед учениками школы. После чего перешел непосредственно к интервью для журнала «Яхт Раша». Вернувшись в Россию, я сразу же приступил к расшифровке беседы, а коллеги из МИА «Россия сегодня» помогли немного с английским. Мы встретились с сэром Робином в Лондоне, в Гринвиче, под сенью знаменитого клипера Кати Сарк. В самом деле, лучшее место для встречи с легендарным яхтсменом, патриархом мирового паруса, который в свои 78 полон планов на будущее. И начался разговор о восстановлении легендарной Сухайли, о проекте Clipper Round the World Race, о стартующей в 2018 году юбилейной Golden Globe Race, где честь России будет отстаивать Игорь Зарецкий, и о мечтах человека, всю жизнь беззаветно служившего парусу. Яхт Раша. «Сэр Робин, вы отреставрировали Сухайли. Работа заняла 3 года. Настолько тщательным и бережным был процесс. Часто ли удается пройтись на ней под парусом? И есть ли в планах дальний поход?» Робин Нокс Джонстон. «Зимой она от меня отдыхала. Вообще, с тех пор, как я спустил ее на воду, у меня толком не было возможности выйти на ней. А в дальние походы я на Сухайли идти не собираюсь. Может быть, до Корнуолла?» Яхт Раша. На этом 32-футовом бермудском кетче вы в 1968-1969 годах смогли в одиночку обойти земной шар. И не просто победили, но и стали первым в истории, чтобы так, под парусом в одиночку. Какой момент, эпизод, случай из того плавания самый памятный? Роберт Нокс Джонстон. Когда я миновал мыс Горн? Это был своего рода перелом. Стало окончательно ясно, что все у меня получится. И к тому же начинался путь домой. Хотя в памяти хранится много всего. Сильные шторма, абсолютные штили. Да, постойте, ну конечно же. Возвращение на родину было большим событием, смеется. А если серьезно, то да, мыс Горн. Пройти его для кругосветчика – момент значимый и знаковый. Яхт Раша. А самый счастливый момент? Или это тоже про мыс Великий и Ужасный? Робин Нокс Джонстон. «Счастливые моменты — это когда попутный ветер, когда лодка идет по волнам спокойно и красиво, когда солнце и теплая вода. Это прекрасно, это самое счастливое время, и я его ни с чем не сравню и ни на что не променяю». Яхт Раша. «Вы и другим дарите это счастье. В 2015-2016 годах команда проекта Clipper Round the World Race собрала 331 тысячу фунтов стерлингов для помощи детям в разных уголках планеты в рамках программы ООН. Получается, парусный спорт – это еще одна возможность, еще один способ привлечения международного внимания к подобной проблематике». Робин Нокс Джонстон. «И способ эффективный. Мы участвовали во многих проектах ЮНИСЕФ и видим результат наших совместных усилий. Например, как много сделано для детей Вьетнама, которые до сих пор страдают от последствий применения Agent Orange. А ведь прошло уже больше 40 лет с тех пор, как этой дикой смесью дефолиантов и гербицидов заливали тропические леса в Малайи и в том же Вьетнаме. Знаете, прежде чем детям подарить счастье ходить под парусом, им надо подарить счастье здоровой жизни. И то, что наша клипер-команда к этому причастна, это вдохновляет». Яхт Раша. Вы хорошо знали Питера Блейка, с которым в 1994 году на катамаране «Энзо» установили рекорд кругосветного плавания. В 2001 году Питер был убит во время экологической экспедиции в устье Амазонки. Как говорил сам Блейк, если не защищать океан, то рано или поздно на парусном спорте можно будет поставить крест. Какой вам видится роль парусного спорта в защите Мирового океана? Робин Нокс Джонстон. Заменить современные танкеры и контейнеровозы парусниками, к сожалению, не получится, хотя от них столько зла. Да, есть Международная конвенция по предотвращению загрязнения судов, которая обязывает подчиняться ее требованиям, и действительно это помогает. И тем не менее, контейнеры все равно сыплются в море в огромном количестве, представляя собой опасность не только для яхт. И все же, в этом плане ситуация стала лучше. Но ведь есть еще мусор, который попадает в море с берега. Что-то, конечно, тонет, но пластик, проклятый пластик. В общем, получается так, что мусора в море попадает меньше, а ущерба от него больше. И мы, яхтсмены, обязаны поднимать этот вопрос. Он всегда должен быть на повестке дня. Яхт-Раша. Кругосветная регата Clipper Round the World Race преследует и гуманистические цели, но прежде всего, разумеется, это спортивное соревнование. Вернее, дальнее плавание под парусами со спортивной составляющей. И принять участие в этой регате может любой желающий, начиная от новичка, который никогда не ходил под парусом в открытом море, до профессионала. Медицинские ограничения мы опускаем. Но возникает вопрос, не размывает ли такой подход границы между профессионалами и любителями? Не излишне ли обнадеживает это одних и не снижает ли планку для других? Робин Нокс Джонстон. Начинающих, то есть тех, кто о парусах толком ничего не знает, у нас порядка 40%. Столько же тех, кто знаком с парусами не понаслышке, но в дальние плавания не ходил. Остальные – состоявшиеся профессионалы, которые так или иначе должны свои умения постоянно применять. Они отвечают за вахты, руководят людьми, прокладывают курс. Ни о каком падении уровня профессионализма тут речи быть не может. Скорее уж наоборот. Что же касается новичков, назовем их так – есть очень много простых людей, которым хочется сделать что-то выдающееся в своей жизни. А кругосветное плавание под парусами – это оно и есть, выдающееся событие, настоящее приключение. Да, я знаю, некоторые из них после финиша говорят: «Вау, я сделал это, теперь займемся чем-нибудь другим». Но есть и те, кто уже никогда не расстанется с парусами. Стали ли они после этой гонки профессионалами? Нет. Ну так что? У нас же и не было такой задачи, чтобы они потеснили профессионалов или полупрофессионалов. Мы лишь стремимся дать людям определенный опыт в общении с морем, с другими людьми, который наверняка пригодится им в дальнейшей жизни, даже если в их будущем не окажется места парусам. Яхт-Раша. Как вы считаете, сможет ли ваша регата составить конкуренцию таким раскрученным гонкам, как Fastnet, или даже таким кругосветкам, как Vandaglobe и Volvo Ocean Race? Робин Нокс Джонстон. Fastnet слишком короткая регата. Яхт-Раша. А Vandaglobe и Volvo Ocean Race? Робин Нокс Джонстон. Нет, сравнение тут некорректное. Эти гонки совсем другая игра. В нее играют только профессионалы. А в Vandaglobe профессионалы высочайшего уровня. Да к тому же это гонка яхтсменов-одиночек. У нас другие цели, другие лодки. Хорошие, но не экстремальные. Другие экипажи на борту. Поэтому и сравнивать не надо. И все же, замечу, мы даем шанс простым людям обойти вокруг света под парусами, было бы здоровье и желание. А Vandaglobe и Volvo Ocean Race предоставляют такую возможность лишь немногим. В общем, у них свои недостатки, у нас свои достоинства. Улыбается и, кажется, даже подмигивает. Яхт-Раша. В феврале этого года вы заключили партнерское соглашение с правительством китайского порта Санья. Теперь в этом городе будет стоп-овер в регате Clipper Round the World Race. Почему выбор пал именно на Санью, а не на другой китайский город? Робин Нокс Джонстон. 8 наших регат прошли через Циндао, и теперь к нему добавилась Санья. Во-первых, в этом есть смысл. Один город — это тропики, другой находится севернее. И каждый из них по-своему примечателен. А во-вторых, нам импонирует такая заинтересованность в нашей регате китайской стороны. Там понимают, насколько она привлекательна с точки зрения масс-медиа и как много она значит для популяризации парусного спорта. Китайцы тут заглядывают в будущее и правильно делают. Яхта «Раша». Следующая гонка «Клипер» стартует в начале 2018 года. Как проходит подготовка? Сколько будет команд? Ожидается ли участие яхтсменов из России? Робин Нокс Джонстон. У нас будет 12 экипажей, соответственно, 12 лодок. На сегодняшний день уже зарегистрировались примерно 700 человек. И это не только британцы, хотя первоначально гонка ориентировалась именно на них. Но мы открыты для всех, нет никаких барьеров. В результате больше половины участников – иностранцы. Что интересно, вторые по численности – австралийцы. В общем, в прошлой гонке, например, принимали участие представители 44 национальностей. Жаль, но к нам не часто приходят российские яхтсмены. Яхт-Раша. Несколько лет назад вы встречались с российскими участниками Fastnet. Что вы думаете о российских яхтсменах? Что вообще знаете о российском парусе? Робин Нокс Джонстон. Если честно, не так уж много. И все по той же причине, они редкие гости. Ведь это было бы прекрасно, видеть их чаще, общаться, потому что парусный спорт – это, скажем так, спорт международного общения. Да, я помню, как российские яхтсмены выступали в Volvo Ocean Race и Whitbread, и это было великолепно. Я помню, как мы говорили между собой. «Ты только посмотри, как русские идут. Ты только посмотри, как они вошли в гонку». Я знаю, что в последние годы яхтсменов из России становится все больше в гонках самого разного уровня, но до самых вершин им еще далеко. Тут важно, чтобы парусный спорт стал популярен не среди избранных, а во всех слоях общества, как у нас в Великобритании, и тогда все у вас получится. Яхт-Раша. А теперь позвольте о яхтах. Современные технологии не обходят и парус, и совершенно очевидно, что это хорошо. Хорошо, да не совсем. Зачастую на больших международных регатах, в офшорных гонках, на первый план выходит борьба между технологиями кораблестроения, а значит, бюджетами команд, оттесняя на дальнюю периферию борьбу экипажей. Робин Нокс Джонстон. Да, вы правы, яхты стали до того усовершенствованными, что, кажется, дальше и некуда. Теперь и на море торжествуют авиационные технологии. Мы уже переступили тот предел, когда спортсмен-любитель мог построить первоклассную лодку. Теперь это в состоянии сделать лишь профессиональные корабелы. Но что получается в итоге? Технологии ведь не утаишь, так что на старте оказываются лодки, разработанные в разных бюро, построенные на разных верфях, а все равно приблизительно равные по силе. И тогда в бой вступают экипажи, и в конечном итоге они все решают в противостоянии человека и моря. Ты по-прежнему должен принять его вызов и победить. Нет, человеческий фактор рано сбрасывает со счетов, особенно что касается гонок яхтсменов-одиночек. И пусть многие яхты, последние Ван-де-Глоб, были крылатыми, пусть крылатым стал Кубок Америки, но управляют этими совершенными аппаратами все-таки люди. С них и спрос, с человека или с команды. Яхт-Раша. А сами вы пробовали ходить на крылатых лодках? Робин Нокс Джонстон. Нет, не доводилось. Но Бен Эйнсли предложил покатать меня на катамаране, на котором он будет бороться за Кубок Америки. Но только после финала. Ничего, я подожду. Кстати, еще о крыльях. Недавно, во время Royal Ocean Racing Club 600 Miles, итальянец Джованни Сальдини так и не смог поднять свой тримаран Мазератти на два крыла и проиграл гонку. Это я к тому, что все не так просто с этими крыльями. С другой стороны, нет таких вопросов, которые нельзя было бы решить, и они будут решены. И тогда все яхты поднимутся на крылья, альтернативы этому я не вижу. Если, конечно, вы не предпочитаете яхтенную классику, что не менее достойно уважения. Яхт-Раша. Меньше 15 месяцев осталось до старта Golden Globe Race, старт гонки 14 июня 2018 года. Ваше отношение к этой кругосветке, которая задумана в честь 50-летия той легендарной, в которой вы победили, приятно? Робин Нокс Джонстон. Приятно то, что организаторы Golden Globe Race стараются сохранить правила, условия и сам дух гонки 1968-1969 годов. Это касается длины лодок, парусов, под запретом современной технологии, вся нынешняя радиоэлектроника. Это осознанное возвращение в прошлое, в те годы, когда плавание под парусами было прежде всего приключением, потом уже все остальное. Я думаю, это здорово, что будет такое состязание. «Яхтраша, вы на кого-нибудь ставите?» Робин Нокс Джонстон. «В этой кругосветке должен принять участие мой друг из Франции Жан-Люк Ванденхит. Вот за него я и буду болеть. Тем более, что он классный гонщик». «Яхтраша, а мы за россиянина Игоря Зарецкого». Робин Нокс Джонстон. «И ему удачи. Уверен, эта кругосветка подарит парусному миру много громких имен». «Яхтраша, вы многого достигли в жизни. Иногда кажется, что вы достигли всего. Так, может, и мечтать больше не о чем? Или она есть, мечта?» Робин Нокс Джонстон. «Да я всегда куда-то спешил», — смеется, особенно в этих гонках по океанам. «Меня заботили дни, часы, минуты и рекорды. Мне никак не удавалось остановиться и оглядеться. Поэтому вот о чем я мечтаю. Отдать швартовы и вновь пройти по знакомым и незнакомым местам, совершить круиз и, наконец-то, заглянуть туда, где я бывал и вроде как не был. Хотя увидеть новые места я тоже не прочь». «Яхтраша, искренне желаем, чтобы ваша мечта сбылась». Выигранная Робином Нокс Джонстоном первая в истории одиночная кругосветная безостановочная гонка Golden Globe навсегда останется в истории парусного спорта как один из символов победы человека над железом, духа над стихией. Сегодня его знамя поднимают участники нового состязания. В нем все будет по старым лекалам. Все лодки должны соответствовать размерам Сухайли Робина Нокс Джонстона, то есть иметь длину в пределах 32-36 футов. Все яхты должны иметь паруса из дакрона, никаких современных ламинатов. Определение позиции в море возможно лишь по бумажным картам с использованием секстана и навигационных альманахов. Все страницы с письменными вычислениями после финиша должны быть сданы организаторам для исключения возможного жульничества. Запрещена вся электроника на борту, даже сотовые телефоны и цифровые фотоаппараты, за исключением приборов, предоставляемых организаторами, спутниковые трекеры и пейджер. Два раза в сутки яхтсмен может отправлять в штаб-квартиру сообщение из 100 символов, запечатанные спутниковый телефон и карт-плоттер. При этом использование телефонов или плоттера означает выход из числа участников борьбы за главный трофей – «Золотой глобус». И переход в класс Chichester Trophy. Гонщикам, участвующим в этом классе, разрешается одна остановка в ходе гонки. Официальное вручение наград победителям будущей гонки запланировано на 22 апреля 2019 года, в день 50-летия завершения плавания Робина Нокс Джонстона. Факты и вехи жизни сэра Робина Нокс Джонстона. Родился 17 марта 1939 года в Путни, Лондон. В семье был старшим среди четырех братьев. Любовь к морю проявилась с детства. Свою первую полулодку-полуплот Робин построил в возрасте 7 лет из ящиков, но плавсредство тут же пошло ко дну, стоило лишь будущему моряку забраться в него. Еще в школьные годы в качестве матроса присоединился к Королевскому военно-морскому волонтерскому резерву. Со своей будущей женой Сью познакомился еще в детские годы. Они поженились накануне отъезда из Англии в Бомбей, откуда следующие 4 года Робин совершал рейсы в Персидский залив, перевозя грузы и паломников. Строительство 32-футового бермудского кетча «Сухайли» стартовало в Бомбее в 1963 году и заняло у Робина, его брата Кристофера и их товарища Хайнца Фингергута 2 года. Стал первым человеком, сумевшим в одиночку, без остановок, обойти под парусом земной шар. 14 июня 1968 года, 22 апреля 1969 года. В 1970 году в паре с Лесли Уильямсом выиграл гонку Round Britain Race. Повторил успех с Джерри Бакселом в 1974 году на гигантском, по меркам того времени, катамаране British Oxygen. Был шкипером яхты Hess Condor в гонке Whitbread Round the World Race 1977 года. В 1992 году Королевский институт навигации Великобритании наградил Робина Нокс Джонстона золотой медалью за проведенные эксперименты в области навигации. В том же году яхтсмену было присвоено звание почетного доктора технологических наук Саутгемптонского университета. В 1992 году Робин Нокс Джонстон стал попечителем Национального морского музея в Гринвиче. В 1994 году Робин Нокс Джонстон и Питер Блейк на катамаране «Энза» установили рекорд Кубка Жюля Верна самого быстрого кругосветного плавания – 74 дня, 22 часа, 18 минут, 22 секунды. В 1994 году ISAF назвала Робина Нокс Джонстона «Яхтсменом года». В 1995 году был посвящен в рыцари. Теперь он сэр Робин Нокс Джонстон. Организованная в 1995 году сэром Робином совместно с Уильямом Уордом кругосветная регата Clipper Round the World Race является партнером ЮНИСЕФ, Международный чрезвычайный детский фонд ООН, в рамках которой собираются средства для помощи детям в разных уголках планеты. 4 мая 2007 года завершил свое второе одиночное кругосветное плавание на яхте Saga Insurance, заняв четвертое место в гонке Velux Five Oceans. В 2010 году крейсерский клуб Америки наградил сэра Робина медалью «Голубая вода» за выдающиеся достижения в парусном спорте и обучении молодежи парусному делу. В ноябре 2014 года сэр Робин на яхте Open 60 Grey Power финишировал в одиночной трансатлантической гонке «Ромовый рейс», став третьим в своем дивизионе. Среди увлечений сэра Робина, помимо плавания под парусами, исторические исследования и охота. Написал и издал полтора десятка книг, среди которых «Мой мир», «Последний, но не менее значимый», «История яхтинга», «Мыс доброй надежды», «Силы природы». Апдейт. Но это еще не все. В 2019 году я приступил к воплощению давней мечты – съемкам документального фильма «Люди большой воды». Нокс Джонстон в нем стал одним из ключевых действующих лиц. Мы начали свой проект в городе Фалмуте в 50-летний юбилей его перехода вокруг земного шара. Об этом речь в отдельной главе. Наше общение с великим яхтсменом продолжается до сих пор. Мне очень хочется еще раз поехать в Англию и увидеться с ним. И я, конечно, надеюсь, что наш фильм будет востребован, а люди, посмотревшие его, проникнутся любовью к парусу, морю и открытиям. Современному поколению это очень нужно.